Глава 20. Лия. Я настолько удивлена, что даже не скрываю этого. «Что-то ты не больно рада», — ворчит отец, закрывая за собой дверь. «Или не вовремя я?» «Ну почему же?» — вздыхаю. «Проходи, конечно». «Так, а что с лицом-то? Или токсикоз уже мучает?» «Нет, не мучает». Я не уверена, что стоит делиться с отцом подозрениями насчет моей беременности. Он и так помешан на том, чтобы я родила внука. Если Андрей меня поддерживал в этих вопросах, то папа каждый раз проявлял поразительную черствость. «Странно», — цокает языком. «Анфиса вон чуть ли не с самого начала над унитазом маялась». «У всех же по-разному», — сдержанно замечаю. «Ну, ладно. Я, собственно, чего приехал-то? Надеюсь, вы с Андреем помирились?» «Пап, мы не просто поругались, чтобы мириться. Он мне изменил вообще-то». «Ну, он мужик, а ты баба с проблемами», — возражает отец. Каждое слово причиняет боль. Отворачиваюсь, стараясь не расплакаться. Почему-то вспоминаются слова Гриши о том, что мой муж – слепой идиот. Интересно, а Ерошин мог бы поступить так же с любимой женщиной? «В общем, Лия, вот что. Давай выброси из головы глупости. В семье бывает всякое. Ну, гульнул мужик разок. Ничего, прополощи ему мозги, конечно, тут хуже не будет. Но разводиться из-за этого – последнее дело». «Почему, папа? Потому что у вас бизнес?» «И это в том числе. Все, что я делал, для тебя и для внуков». «А я хотела этого?» С горечью спрашиваю. «Ты спросил меня?» «Что-то ты не больно-то отказывалась от дорогих побрякушек, когда я тебе их покупал», — гаркает он. «Или что, до этого все устраивало? А теперь, когда надо наступить себе где-то на хотелке, уже все? Решила соскочить?» Утираю со щеки слезы, которые не выходят сдержать. «Ну, не реви!» — ворчит он. «Ну, я, может, жестковато, конечно, тебе тут все это выложил, но...» «Лия, послушай, ты уже взрослая девочка и должна понимать, что есть некоторые правила игры, которые необходимо соблюдать». Он говорит со мной, как с маленьким ребенком. И это лишний раз доказывает, что отец всерьез меня никогда и не воспринимал. Неужели я зря надеялась, что папа все же когда-то изменит ко мне отношения? Может, ты и замуж меня выдал с выгодой? Спрашиваю, скорее, просто от отчаяния. Но когда отец как-то странно на меня смотрит, замираю и неверяще качаю головой. «Скажи, что это не так. Прошу его». «А если так, то что? Найдешь еще один повод, чтобы развестись?» «Андрей мне изменил». «Ну, ты ведь тоже не идеальная жена, как выяснилось. Спуталась с этим Ерошиным». Он кривится. «Вот 3 года назад отвадил вроде его от тебя. Так он опять как-то умудрился тебе мозг запудрить и...» «Что ты сказал?» Перебиваю его. «Это не важно. Тем более, что после аварии ему явно не до тебя, дочь». «Что значит «отвадил»?» Отец отвечает далеко не сразу. На его лице откровенное пренебрежение. Очевидно, по какой-то причине к Грише он настроен крайне негативно. Но почему? «То и значит». «Этот щенок решил, что ты станешь его женой», — ухмыляется папа. «Так и заявил. Прошу руки и сердца. Влюбился, аж яйца поджимаются. Тебе тогда едва 18 стукнуло». «Но он же вполне успешный бизнесмен», — возражаю. «Если судить твоими категориями...» «Вполне успешный», — кривится папа. «Ты совсем дура, Лия». «Зачем мне вполне успешный, когда можно получить того, кто будет рвать когтями и поднимется на вершину пищевой цепи? Вот Садыков такой. Он пройдет по головам, но получит свое. И ты должна гордиться, что отхватила такого мужика. С ним всегда будешь сытой и с хорошим счетом в банке». Я и раньше слышала от него много циничных вещей. Наверное, даже считала это чем-то само собой разумеющимся. Ведь бизнес — это жестко. Там или ты, или тебя. Именно поэтому я старалась не касаться подобного. Мне все это было очень чуждо. И, пожалуй, впервые я смотрю на мужа с этого ракурса. От этого страшно. Неужели я совсем его не знаю? Ты должен был мне сказать. Что сказать? Что очередной кобель решил подкатить к тебе свои шары? Фыркает отец. Очнись, Лия. Ты была ему интересна только потому, что моя дочь. То есть без твоих денег меня нельзя полюбить? На это он лишь снисходительно смотрит в ответ. Андрей тоже? Он тоже клюнул на твои деньги? Теперь это уже не важно. Ты ведь полюбила его. Сама захотела замуж. Вот и живите. Он мне изменил. Потому что ты накосячила, поучительным тоном заявляет отец. Значит, слишком сильно мозг долбала. «Мужикам это не надо, дочь. Жена должна быть всегда с улыбкой, помогать отдохнуть дома». «То есть Анфиса твоя именно так себя и ведет?» Мрачно уточняю. «Естественно. Аня свое место знает. И если хочет быть и дальше у кормушки, будет правильно себя вести. А еще она также знает, что даже если мне захочется оттарабанить кого-то на стороне, ей не стоит по этому поводу раскрывать ротик, потому что иначе быстро вылетит на улицу с голой жопой». «Как же мама с тобой жила?» Пораженно выдыхаю, ужасаясь его словам. «Во мне столько злости и гнева за такое вот отношение к женщинам, что словами не описать». «Относилась бы проще, тогда и до сих пор жила бы», вдруг заявляет отец. «Что? Ты ее...» «Ой, да уймись ты, дура! Ничего я с ней не делал. Просто эти нервы вышли ей боком. Вот и все. Сама себя довела». Вспоминаю день аварии, когда мама разбилась. Мне сказали, что это была нелепая случайность. Но что, если виноват отец? Что, если это из-за его измен и такого отношения она не справилась с управлением? «И не надо делать такое лицо», — чеканит папа. «Лучше сосредоточься на том, чтобы выносить моего внука. А про развод забудь». Его слова звучат как приговор. В общем-то, и так понятно. Спорить с ним бесполезно. «Дай Андрею шанс. Уверен, он им воспользуется правильно», — напоследок говорит отец и уходит. Я полночи кручусь, но никак не могу заснуть и постоянно думаю про разговор с отцом. Думаю про Гришу. Как ни стараюсь, не могу вспомнить его. Но теперь его слова о том, что он-то меня знает, выглядят совершенно иначе. Надо же, просил моей руки. Ерошин не производит впечатления мужчины, который может влюбиться с первого взгляда. Он какой-то такой основательный, что ли, надежный. Хотя, возможно, я просто не умею разбираться в людях. Ведь про Андрея я тоже так думала. А что в итоге вышло? И все же мне неспокойно. Вопрос с разводом повис в воздухе. Помимо моих переживаний о ребенке, я задаюсь еще и вопросом, имею ли я право лишать малыша полноценной семьи? Что, если все так, как муж и говорит? Вдруг его и правда опоила эта Стелла? Она же не просто так пришла тогда в кафе и как будто знала, что мне пришлют то видео. Да и от Андрея в ее сторону я никогда не видела каких-то взглядов или еще чего. В общем, утром я просыпаюсь разбитая и еще более уставшая, чем вечером. Но, несмотря на это, иду к врачу и снова требую УЗИ. Семен Игоревич ворчит, что это не дело, но я настаиваю. В итоге УЗИ мне делает уже другой врач в присутствии лечащего. Смотрит подробно, обстоятельно. Снова называет цифры, а потом включает и звук. Тук-тук, тук-тук. Только после этого напряжение, живущее во мне, немного ослабевает. «Ну вот, Лия Тимуровна, а вы переживали», — с укором произносит Семен Игоревич. «Зачем только дергали всех?» Меня так и подмывает сказать, что вообще-то муж хорошо за это заплатил, но ссориться и выяснять отношения не хочется. Выхожу за дверь, но буквально через несколько метров понимаю, что забыла свою резинку для волос. Возвращаюсь, дверь приоткрыта. Я уже берусь за ручку, как слышу то, от чего волосы дыбом встают. «Не догадалась?» «Нет, Семен Игоревич, все как надо прошло. Пациентка поверила, вопросов быть не должно». Испуганно отшатываюсь и быстро заворачиваю за угол, чтобы спрятаться. Вижу, как мужчины выходят из кабинета и идут в противоположную сторону. «Что значит «не догадалась»? О чем? Что-то не так с ребенком?» «Подозрение у меня одно страшнее другого». Пока стою, гадаю, как быть дальше, ко мне подходит мужчина. «Лия Тимуровна, вам плохо?» «Что?» «Плохо себя чувствуете?» «А вы кто?» Незнакомец скупо улыбается. «Арсений, ваш охранник. Вы готовы вернуться в палату?» «Зачем мне охранник?» Ошарашенно смотрю на него. «Ваш муж меня нанял. Не волнуйтесь, мы вам докучать не будем. Это для вашей же безопасности». С этого дня я, выходя из палаты, постоянно оглядываюсь и иногда замечаю либо Арсения, либо очередного новенького. Не понимаю, как мне извернуться и избежать их внимания. Во время очередной из процедур, когда сдаю кровь, случайно слышу разговор двух девушек о том, что одна из них уже скоро получит возможность перевестись на должность УЗИ-врача. И как только вторая медсестра выходит, я решаюсь спросить. «Девушка», — зову я, — та оборачивается. «Марина, да ведь?» «Ага, вы что-то хотели? Голова кружится». «Нет-нет, скажите, а вы не могли бы сделать мне УЗИ? Только без протокола». Она удивленно смотрит на меня. «Понимаете, мне надо кое в чем убедиться. Пожалуйста, я готова заплатить». «Но у нас здесь все кабинеты расписаны», — задумчиво говорит Марина. «Разве что переносной аппарат, но он старенький». «Вы на таком не умеете, да?» — огорченно вздыхаю. «Почему это не умею?» — вдруг вскидывается она. «Я вообще-то лучшая студентка». «Давайте проверим». Предлагаю мысленно молять, чтобы она повелась на настолько примитивную провокацию. «Вы из какой палаты?» — прищуривается она. «23-я». Она, понимающе, хмыкает. Наверняка знает, что это VIP-палата. «Приду за вами через полчаса». Эти 30 минут я провожу в таком напряжении, что еще немного и просто не выдержу. Сама побегу искать Марину. Она, к тому же, и задерживается почти на 10 минут. Но в итоге, наконец, мы выходим. Оглядываюсь по сторонам, но сегодня из охраны никого. Точнее, я видела Арсения, но сейчас его нигде нет. Даже странно. «Вы идете?» — нервно спрашивает Марина. «Конечно». Когда мы сворачиваем в другое крыло, я удивляюсь и спрашиваю. «А почему сюда?» «Потому что здесь почти никто не ходит. Если нужно без протокола сделать обследование, то тут лучшее место». Девушка мнется, явно волнуется. «Если вдруг поймают, я скажу, что ничего не делала», — предупреждает она. «Да-да», — соглашаюсь. «Я не стану вас сдавать. Если что, моя ответственность». Мы, наконец, приходим в небольшую комнатку. Судя по обстановке, это явно скорее склад, чем приемный кабинет. Марина шустро освобождает кушетку. Достает из пакета одноразовую пленку, гель для УЗИ-аппарата. «Что смотрим?» – деловито спрашивает она, подкатывая стойку с аппаратом. «Мне кажется, я беременна». Девушка озадаченно смотрит. «А тест?» «Непонятно. Ждать не хочу. Мужу нужен точный результат. А кровь — это почти сутки». «Но ведь можно же срочную сдать». «Не могу ждать». Виновато улыбаюсь. Марина хмыкает, но больше не спрашивает. Следующие несколько минут растягиваются в бесконечность. «Ну, — вздыхает она, — мне жаль, но беременности я тут не вижу».